Глава 14. Спасительная соломинка. Разве можно приготовиться к неожиданностям? Нельзя! На то они и неожиданности, чтобы быть нежданными-негаданными. Даже в кошмарном сне Макар никогда не мог себя увидеть или хотя бы представить заложником. И тем более Нюка. Он был сам не свой. Так потрясло его мгновенное превращение вроде бы обычного человека в ничтожество, которое и человеческий язык, казалось, понимать уже не в силах. Ничтожество, которое вдруг почувствовало свою силу и безнаказанность. Но почему безнаказанность? Почему Сашок так себя ведет? Неужели он не боится, что с ним разберутся папа или Григорий Григорьевич? Почему он не боится Макаровых защитников? Этого Макар понять не мог. Он медленно возвращался к развалинам. «Ничего не поделаешь», — думал он с глубокой печалью. «Я должен быть покорным и послушным. Это сейчас единственно правильное решение». Сашок ухмыльнулся. «Молодец! Я вижу, мы с тобой договоримся!» «Что тебе надо?» — спросил Макар. «Учти, у меня не так много времени. Дома ищут Нюка, потом и меня начнут искать». «Это твои проблемы!» — хмыкнул Сашок. «Ты же не захочешь пугать своих дорогих родителей! А значит, постараешься! Рагулька с тобой?» И зачем Макар вернулся за ней? Лучше бы он ее забыл. Но, наверное, этот мерзавец заставил бы вырезать из лозы такую же. Его так просто не обманешь. Макар кивнул. Обманывать он решил не по мелочам. Как обмануть Сашка по-крупному он еще не знал, но решение обвести этого бандита вокруг пальца созрело у Макара сразу, мгновенно. Постепенно он поймет, как это сделать. Подскажут обстоятельства. «Неужели ты думаешь, что я волшебник?» — спросил он. «За 2 часа найти клад! Вы же здесь не один день ползаете и ничего не нашли. И я ничего не нашел, если ты это понял. Думаешь, раз и готово?» «Не думаю. Не такой я дурак, чтобы так думать», — хохотнул Сашок. «Расслабься. И всякие там клады меня не интересуют. Это сказки для маленьких». «Что же ты ищешь?» — не понял Макар. «В прошлый раз я твоему Ромео нашел в земле какие-то черепки. Он даже меня прогнал, откапывать их бросился. Думал, наверное, что там золото. Может, и тебе горшочек найти? Будешь радоваться, откапывать. Идет?» «Хватит прикалываться!» — резко сказал Сашок. «Что-то не нравится мне, что ты шутить можешь. Ох, не нравится! Учти, боком тебе могут вылезти твои шутки!» «Ты просто хочешь, чтобы я боялся!» — сказал Макар. «Но это не в твоих интересах!» «Как это?» — не понял Сашок. «Если я буду бояться, то буду волноваться, а значит, не почувствую Рагульку. Неужели ты этого не понимаешь?» — объяснил Макар. «По-моему, чтобы это понять, достаточно одной извилины». «Шути, шути!» — ухмыльнулся Сашок. «Расслабляйся, правильно! Успокойся, расслабься! На самом деле тебе ничего не грозит. Парень, ты ушлый, да. Пойми, я тебе ничего плохого не сделаю, и ханурик твой целым останется. Если ты будешь себя вести хорошо, конечно». «А Нюка ты из дома выкрал?» — спросил Макар. «Нет, зачем?» Сашок даже погладил ханорика. Тот при этом сжался в комочек. «Что я, ворюга какой? Удача, как говорится. Я ведь тебя хотел по-простому сгробастать, тепленьким. Знал, что ты сюда все равно придешь. А тут смотрю, хмырек твой вдоль ручейка прогуливается. Я кис-кис, и хватит его. Вот и получилось, как в лучших боевиках». «В боевиках, если ты помнишь, все кончается не в пользу бандитов», — сказал Макар. «Делай выводы». «Это кино!» — махнул свободной рукой Сашок. «В жизни все по-другому. Ну, хватит болтать. Короче, все ясно, да? Ты ходишь здесь со своей Рагулькой, а если, как ты говоришь, тебя начнут искать, придется тебе домой заявиться, ничего не поделаешь. Успокоишь маму с папой. Но без своего зверя, ты понял? Ханурик останется тут, пока я не дождусь от тебя результата. А если ты дома про все это расскажешь, сам понимаешь, что станет с твоим хвостатым». «Но если я вернусь домой, искать Нюка все равно будут», — удивился Макар. «Ты об этом подумал?» «Подумал, не волнуйся!» — хохотнул Сашок. «Извилины хватило! Понимаешь, зверь-то может исчезнуть надолго! День, два, пока не нагуляется! Вон, коты целыми неделями бегают! И ты убедишь в этом родичей! Понял, да? У тебя другого выхода нету! И скажешь, что будешь один ходить сюда, на всякий случай! Может, мол, обнаружишь своего зверя! Вот так и порешим! Но я думаю, у тебя все с одного раза получится! Говорят, ты чудеса творишь с этой рогулькой! Талант!» Эта похвала больно кольнула Макара. Он с трудом сдержался. «Сейчас нужна выдержка», — сказал он себе. «Главное — выдержка. Спокойно, спокойно». «Ну и где искать твой клад?» — спросил он. «Да что ты заладил, как попугай? Клад, клад!» — недовольно поморщился Сашок. «Нету никакого клада. Это ты Ромке впаривай. Ты будешь искать воду». Макар от неожиданности даже пошатнулся. «Как воду? Какую воду?» – ошалело спросил он. «Ключ! Знаешь, откуда вода появляется?» – хмыкнул Сашок. «Из-под земли. Чистенькая водичка находится под землей и иногда выходит на поверхность. В виде ключа врубаешься, как в роднике. Но иногда этот ключ закрывают. Находятся такие умники, которые умеют это делать. Будто воду в кране перекрывают. Вот то место, где ключ находится, и надо найти. Понятно?» Так быстро Макар сейчас соображать не мог. Неужели Сашок знает всю эту историю? Но зачем ему источник? «А зачем тебе вода?» — пробормотал Макар. «Вон ее сколько вокруг. В ручье, в речке, в колодцах. Тебе что, мало? Знаешь, мне кажется, ты сумасшедший». «Давай, обзывайся!» — зло засмеялся Сашок. «Я не в обиде! Расслабляйся! Вода эта не такая, как в речке, и даже не такая, как в колодце. Минеральная, чтоб лучше до тебя дошло. Есть такая водичка, которая содержит всякие там витамины. Ее можно разливать в бутылки и продавать. Усек?» Макар усмехнулся. «С твоей сообразительностью можно было догадаться делать все проще. Разливать в бутылку воду из речки или из колодца. Какая тебе разница? Лишь бы обмануть». «Да трудно стало обманывать», — вздохнул Сашок. «Комиссии разные, то да сё. Медицину не объедешь. Качество у товара должно быть. А качество где-то здесь, под нами». Он нетерпеливо топнул ногой. «Может, хватит лекции читать? Прикидываешься дебилом». «Ты сам до этого додумался?» — тихо спросил Макар. «Нет», — просто ответил Сашок. «Скажу честно, нет. Как ты говоришь, моей извилины для этого не хватило бы. Есть и поумнее меня люди. А я в доле. Мне этого достаточно. Есть люди сообразительные, есть исполнительные. Я ко вторым отношусь. Хотелось бы, чтобы и ты исполнил мою просьбу», — ухмыльнулся он. «Видишь, как я по-доброму с тобой говорю? Ценишь?» «А как же», — усмехнулся Макар. «Просто таю от благодарности. Постараюсь быть исполнительным. Только знаешь что? Чтобы я не волновался и не боялся за Нюка, чтобы рогульку мог чувствовать, ты отпусти его. Не совсем, конечно, но хоть из рук выпусти. Видишь, как он тебя боится». «Ну ты прост, пацан», — засмеялся Сашок. «Какой же тогда смысл во всем? Я отпущу, а ты искать не станешь. Нет, так не пойдет». «Он же связанный», — как можно спокойнее сказал Макар. «Куда он денется? Можешь даже привязать его к камню. Понимаешь, Нюк должен вылизываться, ну как кошка. Иначе у него может быть разрыв сердца. Видишь, как он испуган. Не знаю даже, как он выдерживает то, что у него лапки связаны. А еще на чужих руках. И тем более он чувствует, что ты злой человек. Развяжи, иначе я искать не буду». Последние слова Макар сказал таким уверенным тоном, что Сашок заколебался. «Да», — задумчиво проговорил он, — «это я-то злой? Может быть, может быть. Ладно, фиг с тобой. Пусть и ханурик твой расслабится. Пусть вылизывается себе на здоровье. Его здоровье нам теперь необходимо, а? Правильно я говорю?» Макар со вздохом кивнул. Даже жалко было, что приходилось соглашаться. «Ну хватит, поболтали, а теперь за дело!» Сашок опустил Нюка на траву, достал из кармана веревочку и принялся привязывать ее к тем, которыми были связаны лапы Нюка. Потом привязал свободный конец веревочки к камню. «Тебя привязывать не буду», — усмехнулся он. «Ты свободен. Для работы. Макар улыбнулся, взглянув на Нюка. Тот действительно стал вылизываться, будто понял слова своего незадачливого хозяина. «Полежи, Нюк, подожди», — сказал Макар. «Я быстро». «Вот это правильно!» — хмыкнул Сашок. «Нечего время тянуть. Это не в твоих и не в моих интересах. У меня тоже обязаловка. Пообещал дело сделать, значит, сделаю. За это я и получу, что причитается». «По заслугам», — не удержался от подколки Макар. «Давай, давай, остри!» — засмеялся Сашок. «Я уже привык! Расслабляйся!» «Вот заладил», — недовольно подумал Макар. «Как попугай! Расслабляйся, расслабляйся! Как будто слов других не знает». «А кто этот сообразительный человек?» — спросил он. «Ну кто догадался воду чистую и минеральную, как ты говоришь, найти? Знаешь, мне кажется, он тебя обманывает, потому что не воду ищет, а то, чем ключ закрыт». Это пришло Макару в голову случайно, но он тут же вдохновился своей выдумкой и таинственным тоном продолжил. «Источник закрыт огромным драгоценным камнем. Вот он его и ищет. А тебе наплел про минералку, про бутылки. Ты не догадался об этом, что ли?» «Ну, пацан, ты меня за придурка держишь!» — воскликнул Сашок. «Напридумывал! Какой драгоценный камень! Водичка нам нужна! А чем она там закрыта? Какая разница? Ну, вообще-то ты кое-что знаешь, видно. Да ладно, некогда разбираться. А человека этого тебе ни к чему знать. Много будешь знать, мало будешь жить, да? Делай свое дело и свободен, вместе с хмырьком своим». Сашок едва не пнул при этих словах Нюка. «Что же делать дальше?» – лихорадочно соображал Макар. «Что делать?» Но ничего умного не придумывалось. Значит, придется искать. Разве Макар мог подумать, что будет заниматься поисками в таких обстоятельствах? Нет, все-таки невозможно представить будущее, даже самые ближайшие минуты своей жизни. «Где искать?» – как можно спокойнее спросил он. «Да вот везде!» – Сашок рукой обвел пространство перед собой. «Тебе видней, ты же у нас способный, сам решай, только время экономь». «Разберусь», — подумал Макар. «И как время сэкономить, и как искать. Без твоих подсказок глупых». Он вытащил рогульку, подул на руки и заметил, как Сашок стал с интересом следить за ним. «Смотри, смотри», — злорадно подумал Макар. «Может, сам потом попробуешь заняться поисками живительных ключей. Только вряд ли у тебя получится. У злых людей рогулька не вертится. Это я точно знаю». Первые круги Макар сделал вблизи развалин. Постоял, подумал, помолчал. «Нет», — сказал он, — «надо пониже спуститься». Они пошли к ручью. Нюк проводил их таким грустным взглядом, что у Макара снова сжалось сердце. «Вот там, мне кажется, наиболее подходящее место», — Макар показал туда, где ручей впадал в речку. «Дело твое», — развел руками Сашок. «Решай сам, только поживее». «Но вот что», подумав, сказал Макар. «Ты так близко за мной не ходи. Рогулька на тебя реагирует, я же это чувствую. Не слушается, наверное, боится тебя, как и Нюк». «Конечно, я же злой, как Карабас-Барабас!» довольно хохотнул Сашок. «Все меня боятся, даже палка какая-то! Ладно, геолог, продолжай свои поиски, не волнуйся. Но и не думай, что дёру можешь дать. Не успеешь ты до дома добежать. Учти, на лугу засада приготовлена. Ромка тебя не пропустит. И Памир, голоднющий, злющий, загрызет в ноль секунд. А я тут с твоим животным разберусь. Так что мысли нехорошие, если есть, ты брось. Ничего у тебя не выйдет». «Никаких мыслей у меня нет», — вздохнул Макар. «Что я, дурак? Все ты хорошо продумал, молодец. Хорошо соображает твоя извилина». Сашок снова довольно захохотал. Вот и мостик. Он был совсем близко от впадающего в реку ручейка, а раньше Макару почему-то казалось, что мостик находится дальше. Наверное, потому что шли тогда не волнуясь, а радостно разговаривая. Шутили, выжимая на ходу мокрую одежду. Глубина под мостиком большая, это Макар запомнил. И вдруг какое-то еще непонятное, неясное решение стало выстраиваться из его мыслей. Конечно, надо убежать, но как это сделать? Просто так рвануть? Вряд ли он убежит от Сашка. И что толку? Сколько он будет бегать? Убежать надо так хитро, чтобы быстрее, чем этот бандит, оказаться рядом с Нюком. В противном случае его побег ни к чему хорошему не приведет. Макар лихорадочно соображал. Мостик. Другой такой возможности не будет. Надо использовать мостик. Перебежать на ту сторону, оторваться от преследования, а потом... Потом как-нибудь перебраться обратно, так, чтобы Сашок этого не заметил, а продолжал его искать на той стороне. Но придумывать-то легко, а вот как все это сделать? У Макара даже руки задрожали от волнения. К черту Рагульку, к черту ее чувствительность! Не до этого сейчас! Он ступил на мостик. «Ты куда это?» – насторожился Сашок. «На ту сторону?» «Надо и там посмотреть», – пояснил Макар. «Зовет Рагулька». «Ну посмотри», – кивнул Сашок. «Дело хозяйское. Только далеко не отходи. А вообще, я думаю, зря. На той стороне вряд ли ключ может быть. Вряд ли». «Ты не переходи», – сказал Макар. «Речка как раз хорошо от тебя защищает. Но в том смысле, что Рагулька перестанет на тебя реагировать. А я недалеко отойду. Метров на 50, может, на 100. Дальше и правда нечего здесь смотреть». Он приговаривал и приговаривал, будто стараясь своим спокойным бормотанием загипнотизировать преследователя, усыпить его бдительность во всяком случае. На противоположном берегу, отойдя метров на 10, Макар вдруг согнулся пополам, схватившись за живот. «Ой!» – воскликнул он. «Наверное, от волнения! Я сейчас, на минутку, вон в те кусты сбегаю!» «Понятно!» – кивнул Сашок. «Вот тебе и расслабился! Давай, дуй в кусты! Только учти, я быстро бегаю! Если я тебя не догоню, к ханурику твоему вернусь! Быстро вернусь! И тогда...» Макар только отмахнулся. Понятно, мол, чего лишний раз предупреждать и пугать. Он шмыгнул в густые ивовые заросли, которые сплошь покрывали берег. Прошла минута, другая. Макар старался как можно бесшумнее отползти подальше в сторону, за небольшой изгиб речки. Из-за этого поворота мостик был виден уже сбоку. Вот Сашок постоял, вглядываясь в кусты, ступил на мостик, прошел его до середины. «Эй!» – позвал он. «Ты где там? Веревку, что ли, проглотил? Давай быстрее, времени нет!» Макар молчал. Он шарил вокруг себя глазами, стараясь найти подходящую камышинку. Они росли у самого берега, но все были такими тоненькими. Вот, наконец, он увидел толстенькую. Дотянуться бы. Сашок уже сошел на берег, прошелся взад-вперед. Он старался не отходить далеко от мостика, чтобы не пропустить Макара, если тот решит перебежать обратно. Что и говорить, правильную выбрал позицию этот бандит. Сашок остановился, держа в поле зрения и мостик, и кусты, в которые недавно шмыгнул Макар. «Долго еще?» Грозным голосом спросил он. «Даю минуту, а потом считаю только до трех!» Все, ждать больше было нельзя. Макар дотянулся до соломинки, сломал ее, продул. Кажется, коротковато, но воздух все-таки проходит. Сойдет. До другого выхода и нет. Стараясь не издать ни всплеска, он осторожно опустил ноги в воду и скользнул в нее весь. Изгиб речки закрывал его. Сейчас главное – переплыть под водой обратно к тому берегу, на котором холм развалины, на котором остался Нюк. Хорошо, что речка такая неширокая. Макар проплыл под водой, осторожно высунул голову уже у берега. Кусты скрывали его, Сашок был еле виден сквозь густые ветки. «Похоже, начинаются шуточки!» – пробормотал Сашок. И вдруг он повернул обратно, к мостику. Сейчас он увидит Макара. Но не зря, совсем не зря Макар прихватил с собой камышиную соломинку. Он поспешно сунул ее в рот, зажал пальцами нос, ухватился за корни куста и осторожно погрузился в воду. Только бы Сашок не стоял на мостике слишком долго, только бы бросился на поиски. Не придет же ему в голову, что Макар уже сидит в воде у другого берега. Макар отсчитывал секунды. Как медленно шло время. «Ну иди, иди!» – приговаривал он про себя. «Ищи меня! Зови! Догоняй! Я же там, в кустах!» Воздуха не хватало. Дышать через тоненькую камышинку было трудно. Сколько еще ждать? Будь что будет, он осторожно высунулся из воды. И сразу услышал. «Последний раз предупреждаю! Сначала тебе шею сверну, а потом к твоему зверю вернусь!» Сашок шарил по кустам. Треск веток раздавался вблизи от мостика. Но Макар ведь был на другой стороне, на мостик он даже не собирался показываться. Он выскользнул из воды и стал выползать на берег, как уж. Кусты, росшие у самой воды, вновь надежно скрыли его. «Пусть Сашок оглядывается на мостик, пусть! И пусть ищет на том берегу! Самое главное сделано!» Так быстро Макар еще никогда не бегал. Бедный Нюк встретил его жалобным поскуливанием, совсем по-собачьи. Наверное, от страха забыл свой родной язык, забыл, что он умеет только нюкать. «Сейчас, сейчас, нюкочка!» — лихорадочно шептал Макар, пытаясь развязать тугие узелки. «Никак! Сколько у него в запасе времени? Сейчас Сашок вернется, и тогда...» Взгляд Макара упал на маленькое стеклышко, наверное, осколок от бутылки. Спасительный осколок. Один край стеклышка оказался острым. Через несколько секунд путы Нюка упали на траву рядом с его лапками. Макар подхватил Ханорика на руки и огляделся. Куда теперь бежать? Домой? Но там на пути засада. Хорошо, что Сашок о ней проговорился. Здесь в усадьбе тоже не скрыться. Куда деваться? Макар представил, как протекает речка. Полукругом, образуя вокруг усадьбы что-то вроде полуострова. В одну сторону – дорога домой, но она перекрыта. В другую – мостик, на котором обязательно встретится Сашок. Оставаться в усадьбе тоже нельзя. Сашок в конце концов вернется к месту, где оставил Нюка. Если он упустил Макара, то обязательно вернется к заложнику, к Ханорику. И, конечно же, вернется скоро, вот-вот. Значит, надо исчезнуть куда-нибудь. Куда? Речка! Вспыхнула в голове у Макара спасительная мысль. «Надо опять перебраться на ту сторону!» Сашок вернется обратно и увидит, что Макар освободил Нюка. И, конечно же, станет искать их здесь, в усадьбе. Значит, Макару надо покинуть эту территорию, покинуть быстро и опять через речку. Он метнулся в другую сторону, подальше от мостика. Речка и здесь была близко, а на противоположном берегу, за кустами, возвышались деревья леса. Спасительного, как казалось, леса. Подняв Нюка повыше, Макар вошел в воду, вплавь миновал глубоководье и вышел на противоположном берегу. Где-то невдалеке ругался, выкрикивал угрозы Сашок. Сейчас он вернется к усадьбе, конечно, вернется, даже если и побегает возле мостика в поисках Макара. Но не станет же он прочесывать весь лес на этом берегу. Макар на это надеялся. Так оно и вышло. По гулкому топоту ног на мостике он понял, что Сашок побежал к усадьбе. «Беги!» – злорадно подумал он. «Беги быстрей и ищи нас там! Пока ты обшаришь все развалины, мы будем уже в лесу, а он большой. И тебе в голову не придет, что мы уже снова на этом берегу, потому что ты поймешь, что я обхитрил тебя и каким-то образом вернулся по мостику обратно и освободил Нюка». Макар дрожал от волнения. «А может, от холода?» Сейчас надо было бежать быстрее, чтобы согреться и оказаться подальше от берега. Пусть поищут его в усадьбе, пусть! Что будет дальше, Макар не знал. Главное, что они с Нюком оказались на свободе. Относительной свободе, конечно, из которой еще предстоит вернуться домой целыми невредимыми. Нюк смотрел на Макара благодарными глазами-бусинками и, казалось, даже мурлыкал, как кошка. Макар вдруг увидел, что до сих пор сжимает в руке камышинку. Спасительную соломинку. Жалко стало ее выбрасывать, и он сунул ее в мокрый карман. На память.